приятели. Октавас Розена, сына доктора, нельзя было назвать совершенным лентяем. Он был не то чтобы глуп, но и не особенно умен. Не отличался ни красотой, ни уродством. Ростом не велик, не мал, нечто среднее между блондином и брюнетом. Октав был, что называется, самым заурядным молодым человеком. В школе он всегда получал вторые награды, иногда похвальный лист, а в его бакалаврском дипломе было отмечено «удовлетворительно». В центральную школу он первый раз не прошел по конкурсу, а во второй раз попал 127-м. Словом, Октав Сразен принадлежал к числу тех легковесных молодых людей, которые, не углубляясь ни во что, не обладают никакими серьезными знаниями, обо всем судят приблизительно и скользят по жизни, как лунный свет по поверхности земли. Такие люди в руках судьбы подобны поплавку на гребне морской волны. Подует ветер с севера, его потянет к экватору. Подует с юга, он поплывет к полюсу. Будущность, карьера таких людей зависит от случая. Если бы доктор Сразен не пребывал в счастливом заблуждении относительно характера своего сына, он призадумался бы, прежде чем написать ему такое письмо. Но родительскому ослеплению подвержены и самые умные люди. К счастью для Октава, он еще будучи в школе, подпал под влияние своего товарища, натуры энергичный, несколько властный, но чье воздействие на него было несомненно благотворным. В лицее Шарлемань, куда доктор Сразен поместил сына после подготовительной школы, Октав подружился с одним из своих одноклассников, эльзасцем по имени Марсель Брукман, который, будучи моложе его на год, превосходил Октава не только физической силой, но и умственными способностями и твердостью характера, благодаря чему сумел подчинить его себе. Оставшись сиротой 12 лет, Марсель получил небольшое наследство, доходы с которого целиком уходили на его учение. Если бы не Октав, который каждый год брал его к себе домой на каникулы, Марсель был бы обречен на безвыходное сидение в стенах лицея. Семья доктора Сразена стала для юного эльзасца как бы родной семьей. Пылкий по натуре, при всей своей кажущейся холодности, юноша горячо привязался к этим добрым людям, заменившим ему отца и мать. Он обожал доктора, его жену и их маленькую, но уже серьезную дочурку. Чувства свои Марсель выражал поступками, а не словами. Он с удовольствием занимался с Жанной, которая с раннего возраста обнаруживала любовь к знанию и обещала стать умной, здравомыслящей девушкой, и в то же время он поставил себе задачу сделать и Октава достойным своего отца. Сказать правду, эта задача оказалась значительно труднее, так как Октав отнюдь не обладал ценными качествами своей сестры, однако Марсель дал себе слово достигнуть цели. Это был решительный и настойчивый юноша, один из тех смелых и упорных борцов, которыми Эльзас пополняет из года в год славные парижские ряды тружеников науки. Еще ребенком он отличался выносливостью, физической силой и живостью ума. Натура волевая, мужественная, он и внешне производил впечатление человека энергичного и стойкого. В школе он стремился достичь совершенства во всем, что входило в круг его занятий, будь то игры, состязания, гимнастика или лабораторные опыты. Если он в конце года не получал первой награды, он считал этот год потерянным. В 20 лет это был рослый, вполне сложившийся юноша, с прекрасной мускулатурой, с неутомимой энергией и твердой волей. Поистине совершенный механизм сложного органического устройства с максимумом напряжения и отдачи. Люди, наблюдательные, невольно останавливали взгляд на этом задумчивом, выразительном лице. В центральную школу, куда он держал экзамены вместе с Октавом, он прошел вторым по конкурсу, но твердо решил окончить ее первым. Октав смог выдержать вступительные экзамены только благодаря исключительной настойчивости и рвению своего друга. В течение целого года Марсель заставлял Октава работать, заражая его своей энергией, которой хватало на двоих. Он относился к этой слабой, нерешительной натуре с какой-то покровительственной жалостью. Такое чувство мог бы испытывать лев к беспомощному щенку. Ему доставляло удовольствие поддерживать избытком своей силы это хилое растение и видеть, как оно развивается и приносит плоды. Война 1870 года застигла наших друзей во время экзаменов. На другой же день после того, как последний экзамен был сдан, Марсель, исполненный патриотических чувств, которые не позволяли ему оставаться в стороне в то время, как над Страсбургом и Эльзасом нависла тяжелая угроза, записался волонтером в 31-й стрелковый полк. Октав тотчас же последовал его примеру. Плечо к плечу сражались они на аванпостах Парижа в суровые дни осады. Под Шампиньи Марсель был ранен в правую руку, а за битву под Бузенвалем получил нашивку. Октав не получил ни раны, ни нашивки. Так уж это вышло само собой. Он всегда следовал за своим другом и отставал от него только на каких-нибудь 5-6 метров. Но эти-то 6 метров решали все. После заключения мира они вернулись к своим занятиям и поселились в двухсмежных меблированных комнатах в скромном особняке недалеко от школы. Несчастье, перенесенное Францией и отделение Эльзаса и Лотарингии, оставили в душе Марселя глубокий след и еще больше закалили его. «Первый долг французской молодежи, — говорил он Октаву, — исправить ошибки своих отцов, и достичь этого она может только неустанным трудом». Каждый день Марсель просыпался в 5 часов и тотчас же поднимал Октава. Они вместе садились заниматься, затем отправлялись на лекции и в течение всего дня не расставались ни на минуту. Вернувшись из школы домой, они снова принимались за работу и отрывались от нее только, чтобы дать себе маленькую передышку, выкурить трубку или выпить чашку кофе. В 10 часов, удовлетворенные сознанием полезно проведенного дня, они уже лежали в постели. Время от времени они позволяли себе скромные развлечения – партию на бильярде, изредка театр или концерт в консерватории, прогулку верхом или пешком в окрестностях Парижа и 2 раза в неделю урок фехтования и бокса. Случалось, что Октав иногда восставал против этого режима и стремился к более легкомысленным развлечениям. Он предлагал пойти к Кристиду Леру, который большую часть времени проводил в кабачке Сен-Мишель. Но Марсель так ядовито высмеивал его фантазии, что обычно они так и не приводились в исполнение. 29 октября 1871 года, около 7 часов вечера, приятели сидели по обыкновению рядом за столом, освещенным лампой с зеленым абажуром. Марсель был поглощен решением задачи по начертательной геометрии о сечениях камня. Октав тоже был поглощен занятием. Правда, не столь отвлеченного свойства, но зато вполне отвечавшим его вкусом. Он священнодействовал над приготовлением кофе. Он очень гордился своим искусством варить кофе. Возможно, потому что эта отрадная процедура позволяла ему ежедневно, хоть на несколько минут, оторваться от ненавистных уравнений, которыми Марсель, как ему казалось, слишком злоупотреблял. Медленно процеживая через густой слой душистого мока тонкую струю кипятка, Октав от души наслаждался этим мирным занятием. Но когда взгляд его упал на склонившегося над тетрадью Марселя, он почувствовал угрызение совести и непреодолимое желание помешать товарищу, который был для него словно живым укором. «А не мешало бы нам завести кофейник с фильтром?» – неожиданно изрек Октав. Это древнее сооружение в наш цивилизованный век. Годится разве что в антикварный магазин. Вот-вот. Купи кофейник с фильтром, поддержал Марсель. Тогда, может быть, тебе не придется каждый вечер тратить часы на эту стряпню. Итак, невозмутимо продолжал он, возвращаясь к своей задаче. Внутренняя вогнутая сторона свода представляет собой трехосный эллипсоид с 3 неравными осями. Пусть А, Б, С, Е есть исходный эллипс, которому принадлежит большая ось ОА равная А и средняя ось ОБ равная Б, тогда как малая ось эллипсоида ОО, С вертикальна и равна С, что делает свод покатом. В эту минуту в дверь постучали. «Письмо господину Октаву Саразену!» — сказал мальчик рассыльный. Октав с радостью выхватил у него из рук письмо. «Это от отца! Узнаю его почерк! Ба, да тут оказывается целое послание!» — весело тараторил он, подбрасывая на руке толстый пакет. Марсель, разумеется, как и Октав, знал, что доктор сейчас находится в Англии. Неделю назад, остановившись проездом в Париже, доктор устроил им настоящее пиршество «Сарденапала» в Пале-Рояле, некогда знаменитом, но теперь уже вышедшем из моды ресторане, который он и поныне считал непревзойденным образцом изысканного парижского вкуса. «Ты мне прочтешь, что он пишет о гигиеническом конгрессе», — сказал Марсель, не отрываясь от своей задачи. «Это он хорошо придумал — поехать туда». «Наши французские ученые уж слишком замкнутый народ». «Итак, значит, внешняя сторона свода будет образована эллипсоидом, подобным первому. Центр его находится выше О, на вертикальной прямой ОО. Наметив фокусы Е1, Е2, Е3, трех основных эллипсов, мы чертим вспомогательный эллипс и гиперболу, общие оси которых...» Громкий возглас, вырвавшийся у Октава, заставил Марселя поднять голову. «Что такое?» — спросил он, с беспокойством глядя на внезапно побледневшее лицо товарища. «На! Прочти!» — с трудом вымолвил Октав, совершенно ошеломленный полученным известием. Марсель взял письмо, внимательно прочел его сначала до конца, потом пробежал еще раз, просмотрел приложенные документы и сказал: «Любопытная история». Затем он не спеша набил свою трубку и старательно начал раскуривать ее. Октав с нетерпением ждал, что он скажет. «Ты думаешь, все это правда?» — спросил он наконец, задыхаясь от волнения. «Очевидно. У твоего отца слишком трезвый и критический ум, чтобы он мог бездоказательно принять подобную историю. Да и доказательства здесь налицо. В конце концов, все это объясняется очень просто». Раскурив трубку, Марсель снова погрузился в свои вычисления. Октав сидел, не двигаясь, словно остолбенев. Он забыл и думать о кофе, он вообще потерял способность думать, но испытывал непреодолимую потребность говорить, чтобы убедиться, что он не спит и не бредит. «Но если это правда, так ведь это же просто... умопомрачительно. Ты представляешь себе 500 миллиардов? Ведь это огромное богатство!» Марсель поднял голову. «Да, действительно огромное. Во Франции другого такого, пожалуй, и не сыщешь. Можно насчитать всего лишь несколько обладателей таких состояний в Соединенных Штатах и 5-6 в Англии. Словом, на всем земном шаре найдется не более 15-20 таких богачей». «Да сверх всего еще и титул», — продолжал Октав. «Титул баронета. Не скажу, что я когда-либо мечтал о титуле, но раз уж так случилось, должен признаться, что это звучит гораздо приятнее, чем просто Октав Саразен». Марсель выпустил клуб дыма из своей трубки и не произнес ни слова. Но в этом попыхивании звучало такое насмешливое «пфу-пфу», что Октав счел нужным оправдаться. «Нет, ну, конечно, мне никогда не пришло бы в голову присочинять всякие там приставки к своему имени или присваивать себе вымышленный титул, но быть законным обладателем настоящего титула, вписанного в книгу мэром Великобритании и Ирландии, это что-нибудь да значит». Трубка Марселя продолжала выразительно попыхивать. «Ты можешь сколько угодно возражать!» — с жаром воскликнул Октав. «Но как-никак дворянская кровь что-нибудь да значит, как говорят англичане!» Но тут он запнулся и, встретив насмешливый взгляд Марселя, быстро перевел разговор с титула на миллионы. «А ты помнишь, как наш учитель Бином столько лет подряд вдалбливал нам на уроках арифметики, что полмиллиарда – такое большое число, что человеческий разум не мог бы ясно его представить, ну, если бы он не нашел способа изображать его графически? Подумай только, если бы человек, обладающий полмиллиардом франков, тратил в минуту по франку, то ему понадобилось бы 1000 лет, чтобы истратить всю эту сумму. Не, знаешь, как-то странно даже чувствовать себя наследником полмиллиарда франков». «Полмиллиарда франков», — повторил Марсель, потрясенный, по-видимому, больше этой цифрой, чем самим событием. «А знаешь, как вы могли бы лучше всего распорядиться этими деньгами? Отдать их Франции на уплату контрибуции. Это была бы 1/10 всего, что ей надо выплатить». «Не вздумай только внушать это отцу!» — испуганно вскричал Октав. «Он способен на такой поступок. Мне кажется, что он уже задумал что-то в этом роде. Вложить деньги в государственный займ — это еще куда ни шло. По крайней мере, хоть проценты останутся». «Ты, по-видимому, сам того не подозревая, сущий капиталист по натуре», — сказал Марсель. «Боюсь, что для тебя, бедный мой Октав, было бы лучше, если бы это состояние оказалось не таким огромным. Я, конечно, не говорю о твоем отце, человеке здравомыслящем и трезвом, но для тебя я предпочел бы, чтобы у вас было, ну, примерно 1025 годового дохода на двоих, пополам с сестренкой, а не эти чудовищные золотые горы». Он снова принялся за работу. Но Октав не в состоянии был ничего делать. Он то вскакивал, то снова садился, то принимался шагать по комнате, так что Марсель, наконец, не выдержал. «Ты бы лучше пошел прогуляться. Я вижу, ты совершенно не способен заниматься сегодня». «А правду, пожалуй», — ответил Октав, с радостью хватаясь за это предложение, которое позволяло ему увильнуть от занятий. Надев шляпу, он сбежал с лестницы и мигом очутился на улице. Но пройдя несколько шагов, он остановился у первого же уличного фонаря и, вынув из кармана письмо отца, снова начал его перечитывать. Ему нужно было еще раз убедиться, что все это не сон. «Полмиллиарда», — повторял он. «Это значит, по меньшей мере, 25 миллионов годового дохода. Если отец будет давать мне хотя бы 1 000 000 в год, или даже 500 000, ну пусть даже 250 000, какое это будет счастье! Ведь с деньгами можно все сделать, а уж я-то сумею их употребить, ведь не дурак же я на самом деле. Пройти конкурс в центральную школу — это что-нибудь да значит. И ко всему этому у меня теперь титул баронета. Будьте покойны, я сумею носить его с достоинством». Октав мимоходом взглянул на свое отражение в зеркальной витрине магазина. «У меня будет собственный особняк, свои лошади, и у Марселя тоже будет лошадка. Ну, разумеется, если я буду миллионером, он будет жить так же, как я. И как хорошо, что это случилось теперь. 500 000 000 и титул баронета. Вот странно, теперь, когда это произошло, мне кажется, что я давно этого ждал. Точно у меня было предчувствие, что вот-вот что-то должно случиться, что я не всегда буду корпеть над книгами и чертежами. Ах, я до сих пор не могу опомниться, как во сне». Предаваясь этим восторженным мечтам, Октав шел по улице Ривали. Дойдя до Елисейских полей, он свернул на улицу Рояль и вышел на бульвар. Прежде он с полным равнодушием проходил мимо витрин, зная, что все это великолепие, выставленное в них, не имеет к нему ни малейшего отношения. Но сейчас он остановился и как завороженный смотрел на сокровища, которые в любую минуту могли стать его собственностью. «Все это мое», — мысленно говорил он себе. «Для меня голландские пряхи вертят свои веретена. Для меня эльбовские ткачи выделывают свои тончайшие сукна. Часовщики делают часы, для меня сияют тысячами огней люстры в большой опере, надрываются скрипки, поют знаменитые певцы. это для меня жокеи объезжают чистокровных лошадей. Для меня загорается ослепительным светом английское кафе. Весь Париж мой. Весь мир принадлежит мне. Я отправлюсь путешествовать. Ведь должен же я посетить свои владения в Индии. А там в Индии захочу куплю себе пагоду со всеми ее бонзами и идолами из слоновой кости. Заведу себе слонов, устрою охоту на тигра. Так, какое оружие у меня будет? Какая шлюпка? Да что там шлюпка? Нет, я заведу себе роскошную быстроходную яхту и отправлюсь куда захочу. Буду останавливаться, где вздумается. Да, кстати, насчет путешествий. Ведь я должен сообщить эту новость матери. Не отправится ли мне сейчас в Доа? А как же школа? Ну что школа? О ней сейчас можно забыть. А, вот Марсель. Ему надо, конечно, дать знать. Пошлю-ка ему телеграмму. Он, конечно, поймет, что мне не терпится увидать своих. Октав зашел на телеграф и послал Марселю телеграмму, в которой сообщал, что уезжает в Доа и вернется через 2 дня. Затем он кликнул фиакр и приказал вести себя на северный вокзал. Едва очутившись в вагоне, он снова погрузился в свои волшебные мечты и промечтал всю дорогу. В 2 часа ночи он стоял у подъезда родительского дома и трезвонил изо всех сил, а из окна соседних домов высовывались испуганные лица, и любопытные кумушки спрашивали друг друга. «Кто же это заболел? К доктору звонят?» «Доктора нет в городе!» крякнула старая служанка, высунув голову в слуховое окошко из своего чулана на чердаке. «Это я, Октав! Я! Откройте мне, Франсина!» Наконец, минут через 10, Октава впустили в дом. Мать и сестра Жанна, обе в капотах, выбежали ему навстречу, встревоженные этим неожиданным появлением среди ночи. Октав вместо всяких объяснений прочел им вслух письмо отца. Первое мгновение... Госпожа Саразен словно остолбенела, а потом со слезами радости бросилась обнимать сына и дочь. Ей казалось, что отныне весь мир принадлежит им, что никакое несчастье никогда не сможет коснуться ее детей, которые теперь владеют сотнями миллионов. Но женщины, в отличие от мужчин, быстро осваиваются с такими головокружительными переменами в своей жизни. Перечитав еще раз письмо мужа, госпожа Саразен сказала себе, что в конце концов ему принадлежит решить судьбу ее и детей, и на этом успокоилась. Что касается 13-летней Жанны, она радовалась от всей души, видя, как радуется мать и Октав, но она не могла представить себе, что может быть на свете лучше их маленького уютного домика, где жизнь ее протекала так мирно и счастливо под крылышком родителей, и дни были наполнены такими интересными занятиями с учителями. Она не понимала, как это может быть, чтобы несколько пачек банкнот внезапно изменили ее жизнь, и так как воображение отказывалось прийти ей на помощь, эта блестящая перспектива ничуть не волновала ее. Госпожа Саразен, выйдя замуж в очень молодом возрасте, за человека всецело отдавшегося науке, с благоговением относилась к занятиям мужа, которого она нежно любила, хотя и не совсем понимала его увлечение. Чуждая тех радостей, которые доктор Саразен черпал в своей работе, она иногда чувствовала себя несколько одинокой рядом с этим тружеником науки и весь свой избыток нежности, все свои надежды перенесла на детей. Она любила мечтать о том, какая у них будет роскошная счастливая жизнь. Она не сомневалась, что Октава ждет блестящая будущность. Когда Октав поступил в центральную школу, это скромное учебное заведение, выпускавшее молодых инженеров, преобразилось в ее глазах в некий питомник знаменитостей. Единственное, что иной раз омрачало ее радужные мечты, был недостаток средств. Препятствие, которое могло помешать головокружительной карьере сына, так же, как и счастью ее дочери Жанны. Письмо мужа рассеяло все ее опасения. Теперь ей уже нечего было бояться. Ее материнское сердце было спокойно. Мать с сыном сидели и разговаривали чуть ли не до самого рассвета. Каких только планов они не строили на будущее. А маленькая Жанна, вполне довольная своим настоящим, совсем не думала о будущем. Так и заснула, сидя в кресле. Наконец, когда они уже собирались идти спать, госпожа Саразен спросила сына. «Что же ты мне ничего не говоришь о Марселе? Разве ты не показал ему письмо отца?» что он об этом думает. «Ну, разве ты не знаешь Марселя?» — ответил Октав. «Ведь это сущий мудрец. Да что там, настоящий стоик. Он, знаешь, испугался за нас. Не за отца, конечно. За него, как он сказал, при его здравомыслии ученого нечего опасаться. Но что касается нас, тебя, Жанны и в особенности меня, он говорит, что его пугает это огромное богатство, что он предпочел бы для нас нечто более скромное, ну так, 1025 годового дохода». «И может быть, он прав», — ответила мать, задумчиво глядя на сына. «Есть такие натуры, для которых неожиданное богатство может оказаться гибельным». При этих словах Жанна проснулась. «Ты помнишь, мама?» — сказала она, поднимаясь и протирая глаза. «Помнишь, как ты мне однажды сказала, что Марсель никогда не ошибается? Я верю всему, что говорит Марсель». И, поцеловав мать, Жанна вышла из комнаты.